Второй этап, к которому желательно переходить как можно быстрее, это раздельное питание, предполагающее не только последовательное употребление продуктов, но и только тех, которые друг с другом сочетаются. Хотя, по правде сказать, все они практически несовместимы. Время и условия переваривания разных продуктов сильно отличаются, поэтому если их смешивать, неизбежно возникают отходы производства, которые, не успевая выводиться, откладываются в организме в виде жира и шлаков. Единственное, что сочетается почти со всем, это свежая зелень. Поэтому в идеале количество продуктов, употребляемых за один прием пищи, должно быть сведено к минимуму. Подробнее принципы раздельного питания изложены в книгах, которые нетрудно найти. Целый ряд продуктов нужно постепенно вообще исключить из своего рациона. Это прежде всего зерновые, крупы, изделия из белой муки, дрожжевой хлеб, а также молоко, консервы. Ничего ценного в этих кормах нет. Например, все полезное, что имеется в зернах, находится в зародыше и оболочке. Белая мука высшего сорта получается путем очистки зерна пшеницы от оболочки и зародыша. Таким образом, все ценное удаляется, а остается лишь мертвая масса, состоящая в основном из крахмала. Эта безжизненная часть зерна предусмотрена природой как строительный материал, своего рода бочка с жиром для зародыша. Потом в муку добавляют искусственные витамины, химию, то есть. Питаться изделиями из белой муки высшего сорта – это все равно, что купить в магазине крахмал и наворачивать его ложкой за обедом. Печень засоряется мазутообразной массой. Крахмал оседает в организме в виде слизи. Стенки кишок забиваются налетом. Зерновые, к тому же, содержат очень плохо сбалансированный белок. Как это ни странно, лучше питаться мясом, чем кашами и макаронами. А в молоке содержится казеин, благодаря которому у животных растут рога и копыта. Молоко в организме человека превращается в ксерогель. Это что-то вроде столярного клея. Вот такие жутковатые описания можно продолжать еще очень долго. Как же человек умудряется при всем этом жить и еще чувствовать себя более-менее здоровым? Дело в том, что он просто не знает, что такое настоящее здоровье. Не испытывал с самого рождения. Поэтому не надо приводить шаблонных оправданий, типа «испокон веков все так питались». Конечно, если вы не хотите иметь те же проблемы, что и у всех. В конечном итоге в рационе должны остаться только натуральные продукты. Свежие, мороженые или сушеные овощи и фрукты, морские водоросли, орехи, семечки, мед. И никакой тепловой обработки. Все в сыром виде. Только не надо называть орехами арахис. Это бобы, причем не очень полезные.